Глава 9. Прождав Олию полутра, забеспокоилась, что что-то случилось с девочкой. Делать было нечего, и я решила пойти сама, узнать, в чем причина отсутствия ученицы. Подойдя к калитке дома Нашумеров, услышала крики Белисы. «Да шевелись ты, глупая скотина!» «Интересно, кого так любит жена Эвана?» «Есть кто дома?» — спросила я, постучав в колокольчик над калиткой. Хозяйка дома тут же отозвалась. «Кого-то мне легкая принесла! О, это вы!» — пренебрежительно произнесла селянка, открыв дверь. «Светлого утра, уважаемая!» Поздоровалась я, только ответных слов не дождалась. «Сегодня Оля не пришла на занятие. Может, что случилось?» Меня смерили высокомерным взглядом. «А что могло случиться? Уехали они все. Что тут непонятного?» «Значит, Оля уехала в город с отцом и братьями?» — уточнила я. «А ты что, глупая? Не понимаешь это сама?» — резко выпалила Белиса. От ее слов я слегка растерялась. Селянка со мной говорила в таком диком тоне, что стало не по себе. «Совсем обнаглела, еще и домой к нам явилась. Не получишь ты, Эвана, поняла?» Продолжила селянка оскорблять меня. «И забудь к нам дорогу. Еще раз придешь, собак спущу». Мирослав, видимо, не выдержал теплого приема и вышел из-за моей спины. «Быстро сбавила тон. Ты вообще думаешь, с кем разговариваешь?» Властно спросил он у хозяйки дома. Белиса в шоке уставилась на мужчину. «Что? Уже хахаля себе нашла?» Вновь дерзко спросила она, смерив меня пренебрежительным взглядом. Мак остановил ее жестом и произнес, сверкая глазами, полными яркого света. «Хватит! С этого дня ты и рта не раскроешь в сторону госпожи Златы. Захочешь сказать пакость, рот просто пропадет на твоем лице. Теперь ты послушная жена и любящая мать». «А-а-а!» Пыталась сопротивляться женщина, но у нее ничего не вышло. «А теперь иди, приготовь обед к приезду мужа и детей», — приказал вновь Мирослав, усиливая слова магией. «Как прикажет господин маг», — поклонилась ему селянка. Затем она развернулась и направилась к дому. «Стой, полоумная!» — окликнул ее лорд. «Калитку закрой и накорми собаку, голодная она у тебя». «Как прикажет господин маг», — вновь произнесла ту же фразу женщина. Я никак не могла прийти в себя от шока. Неужели можно быть такой? Ведь Белиса не думала ни о ком, кроме себя. Готова была ни за что поругаться со мной, лишь бы выставить с территории дома. «Неужели свершилось?» — послышался тихий голос из-за соседского забора. «Вы о чем, уважаемая?» — поинтересовался у нее мой охранник. Из соседской калитки вышла сухонькая старушка. «Так сварливый характер Белисы все знают. А как с ней живет Эван? Хороший же мужик. А это не баба, дура какая-то. Только и слышно, как она орёт на детей с поводом или без». «Так как же живет с такой ваш хороший мужик?» — спросил Мирослав. «Поговаривали, что приворот на нем», — прошептала селянка. «Вроде как в город ездила Белиса, что-то привезла, и с тех пор самый видный парень села стал увиваться за ней. А ведь у него другая любовь была, но в один миг Эван охладел к Катарине. Ой, как печалилась та девка!» По мере того, как женщина говорила, лицо лорда Трокова все больше мрачнело. «Так, а доказательства есть?» — серьезно спросил он. «Да какие доказательства? Может, и слухи это все? Но то, что парень внезапно бросил любимую, точно. А через месяц женился на этой», — кивнула старушка на калитку Нашумеров. «Что же, значит, узнаем сами. Спасибо за информацию, уважаемая», — почтительно произнес Мирослав. «Думаю, пора выяснить причины того странного поступка». Когда мы отошли от тех домов, я спросила у Мирослава. «Ты и правда будешь расследовать это дело?» «Обязательно. Такие дела так просто не оставляют. Похоже на ведьмовской приворот». На эти слова я лишь покачала головой. «Не похоже, я бы его увидела. А маги умеют такое делать?» «Умеют, еще как», — горько усмехнулся мужчина. «Наказывают за это, но умельцев все равно хватает». «И что же будет? Ведь у них дети, семья распадется». Внезапно мне стало жаль мальчишек и Олию. «Снять такой приворот я смогу, а там уже и решит сам Эван, как ему поступить». Я остановилась посреди проселочной дороги и спросила. «Мирослав, скажи, зачем тебе это? Ты явно столичный житель, а тут простой деревенский люд. Тебе есть до них дело?» Хотелось добавить, что не передо мной ли ты красуешься, но я нашла в себе силы, чтобы не произнести эти слова. «Мне есть дело и до жителя Асхиума, это наша столица, и до простого селянина. Нельзя пройти мимо того, когда темная магия творит зло. Она разрушает ауры скрепленных душ. Видимо, Эван сильнее оказался, чем его жена. Поведение Белисы само говорит о том, что отдачу за совершенное женщина принимает полной мерой. Еще пара лет, и она просто сойдет с ума. Темная магия не делает хорошего, а привязать к себе чужую душу — это великий грех. В раздумьях я прошла еще пару метров, пока меня не остановил голос Мирослава. «Злата, а мы куда идем? Твой дом в другом конце села». «Что?» Я озадаченно посмотрела по сторонам. «Как я тут оказалась?» И тут я почувствовала чей-то зов. Кто-то настойчиво притягивал меня к себе. Сделав усилие, попыталась понять, что происходит, и тут увидела мерцающую нить, которая тянулась за серые стены старого дома. «Иду!» — поняла, кто меня зовет. «Мне туда!» — показала на пустырь за местным храмом. «Злата, что происходит?» — спросил Мирослав. «Дом пропавшей ведьмы зовет меня». «Что? И в этом селе есть такой?» — как-то резко произнес маг. «Значит, это не единственный случай?» — удивилась я. Хотелось побольше узнать про другие одинокие дома ведьм, но пока мне было некогда останавливаться, маг же продолжал объяснять на ходу. «Несколько тысячелетий назад это было довольно частое явление — дом без ведьмы. Как раз тогда расцвело движение «высшие маги». Они похищали ведьмы и, насколько знаю, убивали ни за что. Как именно, рассказывать не буду, хорошего там мало». «Что? Их сжигали на кострах?» — в ужасе предположила я, вспоминая земную историю. «Случалось и такое, смутные были времена. Тогдашний властелин не справлялся с нахлынувшей ненавистью сумасшедших магов. На ситуацию смог повлиять лишь следующий правитель. Именно он сумел подавить движение фанатиков. Казалось бы, все стало спокойно, но вот уже пару столетий, как появились случаи пропажи ведьм». «Но что же нынешний властелин?» «Он и его маги решают данный вопрос. Но, как мне кажется, многие недостаточно серьезно относятся к этой проблеме», — довольно жестко отметил Мирослав. «Но как-то выясняют причину пропажи ведьм?» «Не всегда это делают так, как нужно. Примерно 300 лет назад возникло суждение, что ведьмы ниже магов в иерархии мира. Кому-то это выгодно, но кому?» — рассуждал мужчина, будто разговаривая сам с собой. «Так что там с домом, который тебя зовет?» «Не знаю, понимаю лишь то, что он рядом и нуждается в помощи», — ответила, продолжая двигаться к цели. Я ничего уже не видела вокруг, просто шла к дому ведьмы, когда меня окликнул Мирослав. «Злата, я не могу пройти дальше. Передо мной прозрачная стена». «Как это?» — озадаченно спросила у спутника. Останавливаться совсем не хотелось. Мысли мои витали уже далеко от того места, где я находилась сейчас. «Не пускают мага в ведьмовской дом», — сказал мужчина, приложив ладонь к прозрачной поверхности. Видимо, это и был тот щит, который я прошла, не заметив. «Подожди меня тут. Надеюсь, я недолго», — произнесла, делая шаг вперед. «Будь осторожна», — попросил лорд. Пройдя еще 10 метров, увидела большой полупрозрачный дом с высоким крыльцом. Перед ним стояла печальная призрачная женщина, которая была совсем плохо видна. Казалось, еще немного, и она растает. «Светлого дня, ведьмочка!» — поздоровалась призрачная женщина. «Светлого», — ответила я. «Меня зовут Злата Даланова». Ведьма из прошлого представилась в ответ. «Я Дарина Начева. Некогда была хозяйкой этого дома. Наконец ты пришла. Думала, уже не появишься». «Извини, я только недавно попала в этот мир и узнала, что ведьма». «Ты сильная», — отметила прозрачная дама, пристально разглядывая меня. «Верю, ты сумеешь это сделать, только времени совсем не осталось». «Что с тобой случилось?» «Не все отложилось у меня в голове. Помню, что умерла, и очень давно. Почему-то не попала к сестрам в Красим, потусторонний мир умерших ведьм. Но сейчас важно не это. Найди мою праправнучку». «Помоги нам, время на исходе. Если я не попаду в Красим, то дом поглотит тьма. Но тогда в Аурили появится дыра в подземный мир тьмы, и постепенно она будет разрастаться». «Сколько у меня времени?» «Не больше месяца». «Так мало? Но как я найду твою праправнучку?» «Тут я могу подсказать тебе, как найти девочку. Идем». Только мне было как-то боязно идти в полупрозрачный дом, что стоял передо мной. «Не волнуйся, мой Асдал не навредит тебе». «Но твой дом почти прозрачный», — с опаской произнесла я. И все же решилась ступить на первую ступеньку. «Я не проваливаюсь», — прошептала я и расцвела в довольной улыбке. «Не бойся, он лишь внешне прозрачный. Это же Асдол. Ведьмовской дом, наполненный нашей магией. В нем любой ведьме рады. А тебе особенно. Ты наша последняя надежда», — вновь повторила эти слова Дарина. Не сказать, что ведьма успокоила меня, идти по прозрачному полу было страшновато. Удивительное ощущение чего-то знакомого исходило от призрачных стен. Наверное, каждый дом ведьм влияет на ее сестер. Но сравнивать было не с чем, так что я оставила эту мысль на потом. Стараясь отвлечься, я решила осмотреть сам дом. Почти знакомая лестница на второй этаж, длинные коридоры, большая хрустальная люстра, висевшая под потолком. Все так походило на Асдал рода Долановых. А почему мне кажется, будто ваш дом похож на мой? Потому что это не мой интерьер. То, что было при мне, пропало в веках. Ошеломила меня призрачная сестра. Все, что мы видим сейчас, это отражение твоего Асдала. Мой дом захотел стать похожим на привычный тебе. Он не хочет погибнуть во тьме, поэтому старается угодить, как может. Вскоре мы подошли к большой резной двери, напротив которой Дарина остановилась. «Это тут. Приложи руку к поверхности двери. Магия должна признать тебя». «Хорошо», — согласилась, протянув левую кисть к орнаменту в центре. Увидев это, Дарина начала одобрительно кивнула, отметив. «Все верно. Именно левая рука открывает все ведьмовские комнаты». «Я у себя, похоже, еще их не нашла», — печально поделилась я. «Скоро найдешь». И тут обжигающий холод сковал мою руку, словно в тиски. Как же больно было! «Что происходит?» — закричала я и попыталась отнять руку от двери, но у меня это не получилось. Боль только нарастала. Призрачная ведьма мягко улыбнулась мне и попросила. «Потерпи немного. Асдал должен понять, что тебе можно доверять. Вот и все, дверь открылась. Идем. Позвала она меня. Стоило мне войти, как помещение сразу осветилось от белоснежных магических ламп, висевших на стенах. Окон в комнате не было совсем, лишь стеллажи и стол, лежавший на ней старинной книгой. Ее толстая кожаная обложка словно звала притронуться к тайнам написанного. Моя рука уже потянулась открыть фолиант, но меня сразу же остановил резкий крик Дарины. «Нет!» «Что?» – прошептала я, словно очнувшись ото сна. «Ни в коем случае нельзя касаться чужих гримуаров. Запомни это, девочка. Тут сосредоточена большая ведьмовская сила. Ее может принять лишь наша праправнучка. Всех остальных же ожидает магический удар. Неизвестно, что случится с самонадеянной ведьмой, прикоснувшейся к нему». «Это гримуар?» — с благоговением смотрела я на книгу. «Верно. Это история магии всех ведьм рода Начевых». «Но почему меня так потянуло к нему?» «Потому что ты свой еще не нашла», с улыбкой ответила мне ведьма прошлого. «Но у тебя все впереди». Только сейчас поняла, что эта небольшая комната вполне реальная, совсем не призрачная. Вот она, магия ведьм в действии. И тут меня привлек портрет на одной из стен. Это была элегантно одетая рыжеволосая дама. Ее осанка и гордый взгляд говорили, что передо мной аристократка. «Кто это?» — спросила я. Прекрасная незнакомка с портрета мне кого-то напоминала. «Но кого?» — мысль ускользала от меня. «Это я в своем живом воплощении», — печально пояснила Дарина. «Когда-то я была яркой, не такой бледной молью, как сейчас. Этот портрет, я будто бы видела вас раньше». Я озадаченно смотрела то на призрака, то на ее нарисованную копию. «Но это невозможно». Призрачная хозяйка дома внезапно встрепенулась, в ее глазах будто зажегся огонь жизни. Она с надеждой спросила у меня. «А если ты видела мою праправнучку, вдруг она похожа на меня?» Я согласно кивнула. «Другого ответа просто нет, и все же как мне найти ее, вашу праправнучку?» «На этой полке стоит шкатулка, возьми ее. Тут лежит амулет, он поможет найти девочку». Когда я открыла крышку шкатулки, то увидела в ней несколько разных артефактов. Но один из них светился более ярко, словно приглашая меня взять его в руки. Это был медальон на длинной цепочке. Он все сильнее притягивал меня. «Возьми его, он подскажет, где искать девушку. И еще хотела тебя предупредить. Моя праправнучка — единственная из ведьмовского рода Начевых, кто сможет принять силу вновь. Все поколения до нее были лишены этой возможности, фанатики постарались», — горько отметила Дарина. «Сейчас, получается, вся надежда на эту девочку. Но и тут загвоздка. Внучка вступает в тот возраст, когда просыпается первая ведьмовская сила. Если девушке сейчас не помочь, то она умрет, и тогда наш род прервется окончательно. Асдал некому будет принять, и он погибнет во тьме. А что после этого произойдет, не знаю. Но не стоит ждать хорошего от пятна тьмы на ткани мира». «Как же мне спасти девочку?» «Просто надень ей на шею этот амулет. Он даст ей приток ведьмовской энергии нашего рода. Тогда юной ведьмочке откроется наш Асдал. Приведи ее сюда. Она должна положить левую руку на гримуар». «Но ты сама разве не сможешь рассказать все про правнучки?» — — спросила я ведьму из прошлого. «Не уверена, что смогу дождаться ее. С каждым днем я теряю все больше сил. Последнее время я жила лишь надеждой, что когда-нибудь найдется моя внучка, мое продолжение, частичка моей крошки, что отняли у меня фанатики».